гид по достопримечательностям Нью-Йорка для заядлых поклонников серьезных отношений. В восточной части 5-й авеню между 50-й и 51-й улицами возвышается величественный собор Святого Патрика, историческая ценность которого объясняется тем, что именно здесь вы с Эриком сидели на ступенях и ели замороженный йогурт. Случись вам наткнуться на эту неоготическую, все еще действующую римско-католическую церковь, вы мысленно сразу же перенесетесь в те древние дни, то есть на несколько лет назад, когда вы, наконец-то, снова начали ладить, впервые, казалось, за целую вечность. Эта вылазка на Манхэттен напоминала о старых добрых временах, и ты улыбалась, не замечая, как сладкая липкая смесь банана и лесного ореха тает и стекает по твоей руке. В какой-то момент Эрик посмотрел на тебя, широко улыбаясь, и со словами «У тебя тут» потянулся к твоему лицу, а инстинктивно отпрянула от его руки. Ты ничего не хотела этим сказать, плечо дернулось само по себе, но это мгновение перечеркнуло весь день. Вы с Эриком посмотрели друг на друга в тени того собора, и ты заметила, как вытянулось его лицо. Оно вытягивалось так часто, очень по-эриковски. «Что мы делаем?» – спросил Эрик. А ты покачала головой и сказала «Я не знаю». После этого вы очень долго сидели на ступенях собора, не говоря ни слова, затем вернулись в квартиру Эрика и занялись сексом. Но было уже слишком поздно. Что-то сломалось. Нью-Йорк насквозь пропитан историей. Взять, например, Вейверли Дайнер в Гринвич-Виллидж. Именно там вы с Китом проболтали всю ночь за блинчиками, улизнув с вечеринки, которую Эмили устраивала на свое 26-летие. Вам с Китом хотелось обсудить все на свете. Это было сразу после расставания с Эриком, а Кит был так на него не похож. Кит был полной противоположностью всему, что олицетворял Эрик. Если бы ты тогда мыслила здраво, то наверняка догадалась бы, что в итоге напрасно причинишь Киту боль. Но в ту ночь все было идеально. Ты хотела Кита, и тебе казалось, что ты каким-то образом его заслужила. Тебе казалось, что вся твоя жизнь была последовательной подготовкой ко встрече с этим мужчиной. Ты до сих пор иногда проходишь мимо Вейверли Дайнер в Гринвич-Виллидж на авеню Америк, но редко бываешь там и тем более не заказываешь блинчики. Есть ли другой город, столь же испорченный своей историей, настолько же замаранный кровью прошлых сражений? Однажды, шатаясь по Restoration Hardware на перекрестке 9-й и 13-й авеню, убивая время перед прогулкой по Хайлайн с родителями Бориса, ты лениво взяла попавшуюся под руку лопатку, и она внезапно напомнила о ссоре, произошедшей 2 года назад на кухне у Кита. Разговор начался довольно невинно, с того, что Кит спросил «С чем ты хочешь омлет?» и каким-то образом закончился через 2 часа, когда он выкрикнул «Я не думаю, что ты на самом деле меня любишь. Я думаю, ты просто до смерти боишься остаться одна». А ты, воинственно размахивая лопаткой, на одном дыхании выпалила. «Я и так одна. Ты не представляешь себе, насколько я одна», будто утверждая победу в споре. Лопатка, попавшая тебе в руку в Restoration Hardware, выглядела точно так же, как та. Ее форма казалась неожиданно знакомой, а вес в руке ощущался угрожающе мощным. И когда ты объяснила Борису жутковатое значение этого артефакта, он поморщился и сказал, «Если мы хотим вместе двигаться вперед, тебе рано или поздно придется перестать оглядываться назад». Ты уже встречалась с Шоном, когда Борис позвонил среди ночи пьяный и спросил, «Не хочешь ли ты на Статен-Айленд?» Ты никогда не была на Статен-Айленде, и он никогда не был там, и поскольку Борис должен был вот-вот переехать в Филадельфию, казалось, это было идеальное время для посещения Статен-Айленда. Борис звал тебя переехать в Филадельфию вместе с ним, но это было слишком далеко, слишком быстро, слишком похоже на Бориса и попросту слишком. Вместо этого ты выбрала Нью-Йорк. Ты рассталась с Борисом, сняла квартиру в Бушвике и начала встречаться с Шоном, симпатичным барменом из Union Pool. Ты не думала, что когда-нибудь увидишь Бориса вновь, но в свою последнюю ночь в Нью-Йорке он, пьяный, позвонил тебе на ночь глядя, чтобы позвать в приключение. Правда заключается в том, что на Статен-Айленде смотреть особо нечего, тем более после полуночи. Плыть туда на пароме ужасно романтично, но как только путь окончен, ну, есть лифт на последний этаж терминала, и если станет скучно, можно проехаться на нем обратно вниз. В здании парома стоит аквариум, а на нем табличка, информирующая обо всех трудностях, сопряженных с установкой аквариума в здании терминала Статен-Айленда. Это очень большой аквариум, и тяжелый настолько, что пол пришлось укреплять металлическими балками. Этот аквариум — серьезное дело. В его установку было вложено немало сил, сообщает табличка, если память тебе не изменяет. Ты с тех пор ни разу там не была. Мы поставили его для вас, гости Статон-Айленда. Так что было бы здорово, если бы вы это ценили. Ты помнишь, как стояла рядом с Борисом и читала табличку? Можно было подумать, что в последнюю совместную ночь захочется сказать друг другу гораздо больше. Но оказалось, что к тому моменту вы и так уже сказали все, что могли. И вместо второго круга объяснений вы стояли рядом молча и читали табличку на основании аквариума. «Добро пожаловать на Статон-Айленд», скорее всего, говорилось там. «Надеемся, вам у нас понравится». Возможно, если бы все было по-другому, если бы один из вас не уезжал из города навсегда, вы могли бы как-нибудь прийти сюда снова. Возможно, это место могло бы стать особенным для вас, чем-то большим, чем точка на карте, где вы однажды побывали просто потому что, а почему бы и нет. Но с другой стороны, наверное, не стоит слишком сильно об этом задумываться. Просто наслаждайтесь моментом. У вас впереди обратная поездка в Манхэттен, и если вы слишком загрузите себя всякими «если бы да кабы», паром просто потонет. Эта земля, Нью-Йорк, известный голландским поселенцам как Новый Амстердам и коренным алганкинам как Ланапехокинг, переполнена своим толком непогребенным прошлым. Туннели метро уже почти непригодны для движения. Их завалило грудой похожих друг на друга воспоминаний. Если тебе случится пронестись по ветке L мимо станции Лоример в Уильямсберге, на платформе ты увидишь молодую женщину с растрепанными волосами и размазанным макияжем, ждущую поезда. Это ты в одной из тех 6 недель, когда в 3 часа ночи возвращалась домой от Шона нетвердой походкой, держа в руке туфли на высоком каблуке. Потому что не хотела быть девушкой, которая остается на ночь. Город кишит триггерами, и чем дольше ты здесь живешь, тем больше наземных мин за собой оставляешь. Гэп на Астер Плейс, туалет в Крокодайл Лаунж, шансы наткнуться на дымок от погасшего пламени прошлой любви рекордно высоки. И они продолжают возрастать с каждым важным мгновением, проведенным с еще одним важным для тебя человеком. Но из всех мемориалов павшим героям и трагическим жертвам твоего капризного сердца список их поспорит размерами и утомительностью с густонаселенным кварталом. Существует лишь одно место, куда ты точно никогда не сможешь вернуться. Ты знаешь, где оно, и изо всех сил стараешься избегать его, чтобы ничто не смогло напомнить, что же там произошло. Это место уже перебор. Оно проглотит тебя целиком. Этот вакуум, эта яма, это непритязательное двухэтажное здание в Кэрролл Гарденс, где расположена квартира с одной спальней, которую гораздо более юная ты и мужчина, теперь записанный в твоем телефоне как «не звони ему», однажды по глупости назвали «домом». Иногда ты представляешь, как «не звони ему» тоже туда не идет. Ты воображаешь, как вы вдвоем не идете туда в одно и то же время и не встречаетесь на улице рядом с домом. Как ты не пользуешься возможностью сказать ему о том, как он тебя ранил, как не объясняешь ему, что хотя сейчас тебе уже все равно, абсолютно, абсолютно все равно, ты просто хотела убедиться, что он не будет вести себя так же дерьмово со следующей девушкой ради ее же блага. «Потому что ты ебаная гуманистка», — не скажет он. И ты задумаешься, зачем вообще надо было с ним не встречаться. А еще есть Бронкс, где люди решают пожениться. Если конкретнее, то та часть Бронкса, где находится зоопарк, конкретнее, та часть зоопарка, где находится обезьянник, еще конкретнее, твои бабушка с дедушкой, которые посетили обезьянник в зоопарке Бронкса через 6 недель ухаживаний и решили пожениться. «Как вы приняли такое серьезное решение всего через 6 недель?» — однажды спросила ты свою бабушку. «Вы едва друг друга знали. В то время люди долго не тянули. Если ты кого-то любила, ты выходила за него. Но как именно вы решились?» «Это было легко», — ответила она. «Я спросила твоего дедушку, как думаешь, нам стоит пожениться?» И он сказал, «Давай спросим обезьян. Эй, обезьяны, как думаете, нам стоит пожениться?» Обезьяны начали смеяться, и он сказал, «Я думаю, это значит да». «И это все? Вы поженились, потому что обезьяны засмеялись?» Твоя бабушка пожала плечами. «Я подумала, это знак». Однажды ты отвела Алекса в зоопарк в Бронксе. Или это был Энтони? Посмотреть, подадут ли приматы и вам какой-нибудь знак. Но обезьянника больше не было. Его снесли в 2012-м. Ты решила, что это тоже знак. В Астории, что в Куинсе, есть маленькая квартира-студия, где Карлос, любовь всей твоей жизни на текущий момент, работает над заявкой в аспирантуру. Во время затишья на работе или долгих поездок по маршруту N ты начинаешь представлять себе, как Карлоса в итоге принимают. И ты едешь за ним куда-нибудь далеко-далеко. Ты представляешь себе, как проведешь остаток жизни с этим мужчиной, как представляла это с каждым из них. Не потому, что думаешь, что это обязательно произойдет, а просто потому, что тебе любопытно. Ты представляешь ваших детей, семейные поездки и ужины на годовщину. То, как вы будете помогать друг другу с посудой, перебивать и поправлять истории и шутки. То, как вы дадите обещание никогда не ложиться спать обиженными, даже если это означает, как это часто и бывает, ссориться всю ночь. Но чаще всего ты представляешь себе, как вы будете жить где-то еще, на расстоянии многих миль от этой тесной и многолюдной некогда процветающей столицы 20 века. Ты думаешь, что это могли бы быть Остин или Миннеаполис? Ты слышала, что Сиэтл прекрасен, а вы там ни разу не были. Однажды утром, за завтраком с чаем и субботним номером Seattle Times в вашем просторном новом лофте в центре города, или где там живут люди в Сиэтле, Карлос улыбнется тебе, а ты улыбнешься ему. И он так по-карловски почешет свой лохматый затылок и скажет: «Эй, а почему бы нам не спланировать поездку в Нью-Йорк как-нибудь? Посмотрим шоу на Бродвее, встретимся со старыми друзьями». Карлос уберет со стола недоеденные хлопья в мисках из нового набора. Вы купили его, как только переехали. И по дороге к раковине нежно поцелует тебя в лоб. Тот самый лоб, что так нежно целовало так много мужчин. Еще одно надгробие на кладбище тысячи поцелуев. Ты улыбнешься ему и подумаешь, станет ли он тоже, как те многие, что были до него, когда-нибудь сладко-горьким воспоминанием? Погубит ли его та же самая глупая ошибка? Знать тебя чересчур хорошо и одновременно каким-то образом недостаточно. Что скажешь? Хочешь поехать в Нью-Йорк, посмотреть достопримечательности? «Нет», — говоришь ты, — «там слишком много призраков».